Поцеловав жену, он ни слова не сказал ей о своем пятидневном вояже в Фергану. Ему просто не хотелось видеть боль в ее глазах, в которых только что появилось стремление к жизни. По дороге в аэропорт он попросил Андрея ежедневно навещать Марию Степановну, оставив ему на расходы 300 рублей. Тот с пониманием отнесся к просьбе, обещав сделать все возможное. До отлета самолета водитель был с Николаем Федоровичем и направился к машине только тогда, когда лайнер взмыл в небо. Поднявшись к себе в кабинет, он позвонил Борису, но трубку никто не брал. Видимо, он находился в гараже. Только в третьем часу Абрамович дозвонился до него и попросил срочно приехать за ним. Сразу после этого Юрий Федорович позвонил директору «Изумруда», который, как стало понятно из разговора, уже с нетерпением ожидал его звонка. «Приезжай, Юрий Федорович, безделушки уже у меня. Скажи, насколько будешь брать, чтобы я тебе приготовил партию?» «Готовь ровно на 300, я буду у тебя ровно через час». «Хорошо, буду ждать». Абрамович положил трубку на аппарат и стал одеваться, будучи уверен, что машина подойдет через 10-12 минут. Предчувствие не обмануло его, и когда он уже вышел из здания, Борис ожидал его на прежнем месте, за углом административного здания. Заняв свое привычное место в машине, Абрамович попросил: «Поехали побыстрее ко мне домой». Борис послушно погнал машину по улице, которой Юрий Федорович частенько ходил на работу пешком. Дома ему необходимо было взять дипломат с деньгами. Оставив Бориса в машине, он поднялся в квартиру и, закрыв дверь на два замка и цепочку, без промедления принялся за деньги. Из хозяйственной сумки взял 21 тысячу и добавил к тем 300, которые лежали в кейсе. На эту процедуру ушло не более 5 минут. 320 с небольшим еле-еле уместились в дипломате. Прежде чем спуститься вниз, он налил себе на удачу рюмку коньяку из стоявшей на столике бутылки. До магазина «Изумруд» доехали быстро и припарковали машину метрах в 20 от входа. Абрамович, подождав, пока Борис заглушит двигатель, сказал: «Я попрошу тебя погулять где-нибудь пару часиков, а ключи оставь мне. Я на машине сам кое-куда смотаюсь. В 5 я подъеду за тобой, да смотри, не выпивай. Возможно, то, о чем мы говорили с тобой утром, придется совершить сегодня. Куда за тобой подъехать в 5? «Подъезжай к кинотеатру «Спартак», я буду там в это время». «Жди меня у билетных касс». «Не волнуйся, шеф, я буду там ровно в 5». «Договорились». Абрамович вышел из машины и подождал, пока Борис закроет салон и отдаст ему ключи. Войдя в магазин, он сразу же, минуя торговый зал, направился в кабинет директора. Иван Васильевич был у себя, и вошедшего Юрия Федоровича приветствовал радостно, как самого дорогого и близкого человека. Закрыв дверь кабинета на замок, Попов стал выкладывать из сейфа коробки с золотыми украшениями. Абрамович то же самое проделывал с пачками денег, которые по несколько штук извлекал из дипломата, складывая их горкой на столе. Первым завершал возню с коробками директор и, посмотрев на гостя, сказал: «Здесь ювелирных изделий ровно на 300 тысяч рублей, как ты и просил». Абрамовичу надоела непроизводительная работа одной рукой, и он, чтобы ускорить ее, перевернул дипломат, вытряхивая из него оставшиеся пачки банкнот. «А здесь 321 тысяча наличными. Можешь пересчитать, ошибки нет. Сказав это, он подошел к картонкам с золотыми изделиями и стал их по одной переворачивать, высыпая содержимое в опустевший дипломат. С этой работой Абрамович справился очень быстро и, закрыв дипломат на ключ, стал смотреть на директора, сосредоточенно пересчитывающего деньги. Подсчет он вел пачками, но и на это требовалось немало времени. Они проделывали такие операции неоднократно, и никаких недоразумений или шельмования ни с одной из сторон не было. Это не значит, что они слепо доверяли друг другу. Просто позднее каждый, подсчитывая полученное, убеждался в благонадежности партнера. Подождав, пока директор сложит деньги и пустые коробки в сейф, он встал, желая уже покинуть кабинет. Заметив это, Иван Васильевич из этого же сейфа вытащил початую бутылку пятизвездочного коньяка. «Давай, Юрий Федорович, выпьем по грамульке за успех в нашем деле». «А чего ж не выпить?» — сказал Абрамович и поставил кейс на стол. И хотя был ему неприятен этот жлоб, Юрий Федорович, пересилив себя, заставил выпить предложенную рюмку. Не закусывая, он пожал пухлую руку директора и покинул кабинет, протиснувшись в дверь, которую только начинал открывать Попов. Не торопясь, Абрамович пересек зал, увидев краешком глаза, что на витринах золото, как товар, отсутствует. Также, не торопясь, он подошел к автомобилю и, прежде чем отпереть дверь, огляделся по сторонам. Убедившись, что его личностью никто явно не интересуется, сел за руль, а дипломат осторожно положил на пассажирское сиденье рядом с собой. Мотор завелся в одно мгновение, и, плавно тронувшись с места, машина удачно втиснулась в поток автомобилей оживленной улицы. Он не сразу поехал к себе, а сделал несколько лишних километров по городу, чтобы убедиться, что за ним нет хвоста. Только увидев, что им никто не интересуется, Абрамович направил машину в свой район. Дома он спрятал дипломат в стенку и, посмотрев на часы, прошел на кухню. До встречи с Борисом у него оставалось чуть меньше часа, и, вымыв руки, он решил перекусить, благо время и аппетит располагали к этому. Бутылка пива, два ломтя ржаного хлеба и составили этот импровизированный полдник. Поймав себя на мысли, что давно не ел горячего, он решил вечером после ванны пить не пиво, а только один крепко заваренный липовый чай. Выкурив сигарету и допив пиво, он открыл ящик секретера и достал из него тяжелую шкатулку. В ней он хранил купленный «Вальтер» с 5 патронами. Протерев все части пистолета носовым платком, чтобы удалить свои отпечатки пальцев, он в этом же платке опустил его в карман пальто. Без 4:45 он вышел из квартиры и, усевшись в автомобиль, погнал его к кинотеатру «Спартак». Абрамович не успел как следует притормозить, как из двери предварительных касс выскочил Борис и трусцой направился к машине. Абрамович, не выходя из автомобиля, перебрался на пассажирское место, показывая Борису сквозь лобовое стекло, чтобы он садился на место водителя. Тот, правильно поняв сигнал шефа, привычно занял место за рулем. Автомобиль уже набрал приличную скорость, когда он спросил шефа: «Куда теперь едем?» «Найди местечко побезлюднее и останови. Поговорить надо». Борис быстро подыскал подходящее место и остановил машину. «Слушаю вас, шеф». «Сегодня, Борис, тебе и нужно убрать этого человека. Ты все подготовил к этому?» «Все готово. И мотоцикл, и шлем». «А не передумал? Ведь у тебя есть возможность еще отказаться». Нет, отказываться я не собираюсь. Выбор я уже сделал. Так что давайте ближе к делу. Ну, ладно. Мне нравится твоя порядочность. Тогда слушай и не удивляйся. Убрать нужно Макарыча. Удивление отразилось на лице Бориса, когда он услышал, кто этот обреченный, но удержался от вопросов. Абрамович смотрел на то, как он среагирует и поведет себя. Борис, поймав цепкий взгляд шефа, сказал: «Я готов это сделать». «Молодец! Другого ответа от тебя я и не ожидал». Как бы предугадывая немой вопрос Бориса, постарался объяснить ситуацию. «Не удивляйся, но Макарыч совершил подлость и за это должен быть наказан. Я не буду тебе объяснять всего, но поверь, мне самому было очень трудно решиться на такое, ведь он самый близкий мне человек. Впрочем, к чему теперь сентиментальности? Слушай, когда ты знаешь все, может, теперь ты не захочешь его убрать?» «Нет, шеф, я же сказал, что сделаю. Я вам верю, как самому себе». «Тогда слушай, что нужно сделать. Я позвоню ему домой ровно в 10 вечера. Он будет ожидать этого звонка и попрошу приехать ко мне домой. Ты знаешь, где он живет, поэтому и пришли его где-то на дороге или где тебе будет удобно, но только поближе к его дому. Стреляй в голову наверняка. Вот тебе пистолет». Абрамович достал из кармана сверток и свободной рукой откинул концы носового платка. «Красивая игрушка!» — не удержался Борис от слов восхищения, глядя на вороненое оружие. «Смотри осторожней. Он заряжен и сейчас в полной боевой готовности. Тебе только осталось нажать на курок. Да, в нем всего 5 патронов, так что стреляй рационально. После того, как все сделаешь и вернешься домой, позвони мне. Я буду ожидать твоего звонка. И еще одно. Утром заведешь машину и поедешь на водохранилище, где избавишься от пистолета. Смотри, не оставь его у себя. Очень важная улика. Да и патроны к нему достать не очень просто. Вот все. Что тебе непонятно и какие вопросы будут?» «Все понятно. Я его буду пасти у дома с 10 часов. А все остальное мне ясно». «Ну, если ясно, то подвези меня домой и свободен». Выходя у дома из машины, Абрамович, не прощаясь, пожелал Борису ни пуха и, не оборачиваясь, скрылся в подъезде. Во второй половине дня Мошкин решил идти в управление. Здесь, на узбекской земле, он успел пообедать и устроиться в ту же самую гостиницу, в которой он уже проживал во время первой поездки сюда. В этот раз ему повезло, его поселили в одноместный номер. Устроившись, Николай Федорович пешком направился к зданию управления. На улице было по-восточному многолюдно и по русским понятиям тепло. Шляпа, тяготившая его в первой поездке, сейчас не мешала ему, защищая голову от отнюдь незнойного ветра. В управлении дежурный после формальностей разрешил пройти к Каримову, который оказался у себя в уже знакомом Мошкину кабинете. Увидев Николая Федоровича, Ильяс вышел из-за стола навстречу с распростертыми объятиями. «Какого гостя мне судьба послала?» — воскликнул он, обнимая Мошкина. «Да, вот приходится навещать старых друзей, даже если они живут за 3-9 земель», — с улыбкой произнес Николай Федорович, опускаясь в кресло. Обменявшись еще несколькими фразами, они постепенно перешли к обсуждению взаимоинтересующих вопросов.